«Хотя спасибо, что хоть не по яйцам», — уже тише пробубнил собеседник, опять щупая нос. «Надеюсь, мы с тобой в один класс не попадем. Кстати, с твоей подружкой все хорошо. Нанаотян», — развернулась на каблуке Ми. «Я здесь», — бесцветным голосом отозвалась японка. На контрастно-бледном в обрамлении черных волос лице двигались только губы, не самое приятное зрелище. «Говорит, значит все хорошо», скорее сам для себя заключил любитель футболок ядовитой цветовой гаммы, сойдя с дорожки и по дуге по газону обойдя Мирины Курацуки. «Ну, наверное, мы еще увидимся, ага. Меня Фабио Клабель зовут. Мирин Родика», в спину припустившему прочь парню сообщила моя партнерша. «Ку, Нанаотян, с тобой все в порядке. Недостойная пещеры Курацуки просит прощения». Растеряна была и связана клятвой, непонятно с чего перешла на какой-то полупонятный даже суккубе диалект японского девушка. Недостойная Курацуки просит простить и принять ее мольбы о наставлении. Что делать, если подобное свершаться начнет вновь? А основательно выбитая из колеи произошедшим Ми даже не сразу поняла, что от нее хотят. Я не, то есть, ну, бежать к ближайшему преподавателю и просить о помощи. Наверное. Благодарю за совет, механически поклонилась японка, и отмерла опять выпустив эмоции и мелкую моторику тела. Пойдем дальше. Пойдем. Согласилась суккуба, и я позволил себе очнуться в собственном теле, тяжело дышащим и мокрым от холодного пота с ног до головы. «Прости, пожалуйста. Я, дура. Я такая жалкая. Ми, прекрати уже». Пришлось оторваться от конспекта, виртуально прижимая к себе основательно расклеившуюся подругу. «Ты ни в чем не виновата, и я уж точно не обижаюсь на тебя. Ты, красивая девушка, стоит тебе улыбнуться приветливо, и у парней начинают мозги течь». Ага, особенно если улыбку приправить волной инстинктивного шарма. Но вот это я точно своей партнерше не скажу. Я просто спросила его. О, здравствуй, ты тоже в этой школе учишься. А он, я хотела быть дружелюбной. Ну да, и горячий испанский парень, естественно, все воспринял на свой счет. Мачо гребаный. Зато ты теперь знаешь, что настолько дружелюбной быть не надо. Я... Если помнишь, тоже раньше часто ошибался. Да и теперь тоже. А ты просто не привыкла быть собой. Пока не привыкла. Как мне теперь на улицу выходить? Как и раньше, любимая. Просто не показывай своей приязни незнакомым существам, и все. А я, если что, по-прежнему всегда рядом и буду готов помочь. В этот раз ты же прекрасно справилась. И без подготовки. Да-да. Ты еще сомневаешься, ты теперь не ед, и слезы. Пришлось на лекцию окончательно забить. Суккубу мне успокоить удалось, и заставить лечь спать пораньше, тоже. Утро вечера мудренее, и ту половину дня, пока она бодрствовала, удалось скрывать собственное, отнюдь не радостное состояние. Черт, ведь по самому краю прошли, еще бы чуть-чуть, и... Ситуация же, пусть не именно такая, имеет все шансы повториться в будущем, и неоднократно. И поделать с этим ничего нельзя в принципе, разве что просто быть готовым, ко всему, блин. И самое хреновое, мне в школу Миры в своем теле никак не попасть. Проклятье, начинаю понимать, что Ми чувствовала, когда я в очередной раз вляпывался с экстернатом или еще с чем. Помучившись пару часов мрачными мыслями, я в итоге просто махнул рукой на переживания. Изменить-то сейчас ничего было нельзя. И никаких прорывных идей, чтобы кардинально улучшить ситуацию, тоже как-то не появилось. Ну, кроме очевидного, что мне самому стоит засыпать как можно раньше, во избежание накопления хронической усталости от экстремально ранних пробуждений. Да. Прошел следующий день, потом еще один и еще, и... Ничего из того, что я себе успел надумать после событий понедельника, не происходило. Ми каждый день, сначала с легкой опаской, а потом уже и совершенно свободно ходила по холду школы, на завтрак, обед и ужин и просто погулять с Курацуки. Мои благие намерения о здоровом и крепком сне, начиная уже с раннего вечера вторника, напрочь разбились о студенческий быт. Я все-таки подписался на должность старосты официально, и понеслось. За период безвластия накопилось, как выяснилось, куча дел, от потерянных студенческих карт и до организации доступа к многочисленным учебным материалам от разных кафедр. Академия Карасутенту постепенно наполнялась учениками, в столовой Нана и Ми стали встречать все больше народу, да и шляющиеся по территории молодые парни и девушки кем еще могли быть. Но, помня обстоятельства знакомства с Клавилем, подруги не жаждали самостоятельно с кем-то заговаривать. Что интересно, у встречных также не возникало таких стремлений. На броскую внешность суккубы встречные реагировали, но желание пообщаться никто не изъявил. Кстати, о внешности. Родика-младше, как и Курацуки, со вторника обкатывала выданную форму. Одно из немногих явных наследий японского происхождения старшей школы. По школьным правилам, кстати, форменная одежда была обязательна к ношению в будние дни с утра до вечера, а не только на время занятий, и, цитирую, разрешена в выходные и каникулы. Для девушек форма состояла из белоснежной рубашки с длинным рукавом, ленты к рубашке, жилета, пиджака, юбки в складочку примерно до колена и туфель. Все сшито из качественного материала, основных элементов выдано по три пары. Пусть я и пристрастная сторона, но не сильно погрешу против истины, сказав, смена имиджа определенно прошла успешно. Не знаю, может, такой фасон идет всем молодым девушкам, не страдающим излишней полнотой, но японцы явно не дураки были, придумав свои школьные стандарты. Курацуки, почему-то предпочитающая одежду темных однотонных тонов и оттого казавшаяся бледной и еще более хмурой, превратилась во вполне симпатичную девчонку, привлекающую взгляды противоположного пола. Правда, рядом с Мирин она все равно оказывалась будто в тени. Платиновая блондинка с длинными волосами и сформировавшейся фигурой заставляла пялиться на себя всех, и это без всякого шарма. Первым оценив получившийся эффект, я в очередной раз про себя восхитился своеобразными талантами Роксаны. Это нужно было умудриться так одеть дочь, что природная красота во время поездки не светила вокруг, подобно факелу в темноте, а едва-едва тлела. Не скажу, что постоянное пребывание в центре внимания так уж напрягало Мирин, разумных вокруг было не так уж много, по крайней мере пока, а держать себя в руках она вполне приноровилась. Скорее, это у меня порой бывали проблемы с внезапно проскакивающими уколами ревности. Эти строители, ремонтники и прочие так смотрят на мою девушку. Впрочем, одновременно вылезало и совершенно дурацкое самодовольство. Смотрите, какая женщина, и она выбрала меня. Тьфу, блин, не ожидал такой подставы от собственного подсознания. Одно хорошо, все-таки такие мысли посещали меня не так уж часто, и мне вроде удавалось держать их при себе. Впрочем, как я и сказал ранее, я не баклуши бил все свободное время, потому на глупости просто часто не оставалось времени. Я даже уверился, что оставшиеся до 6 апреля дни пройдут так же спокойно. Как я уже говорил, чем ближе становился первый день обучения, тем больше студентов появлялось на территории академии. В соседних коттеджах появились жильцы, кто-то заселился на первый этаж того, где были комнаты Ми и Нана. Аналогичная группа зданий для парней тоже не пустовала. Моя партнерша с подругой как-то раз забрели туда во время прогулки по территории. Прибавилось и преподавателей, во всяком случае, количество взрослых, подгонявших строителей, возросло. Особенно меня и суккубу поразил широкоплечий индивид в камуфляже, что-то объясняющий прокладывающим трубопровод рабочим при мини-бульдозере на великолепном русском командно-матерном языке. Ми аж застыла, словно заклинанием пораженная потоком неповторяющихся хитросплетенных идиом, да и я, что называется, подвис, пока мой разум пытался представить, как описываемое вообще может быть возможно. И только работяги относились к контролю с полным пофигизмом. На экспрессию начальства им было плевать, а язык они элементарно не понимали. Правда, надо отдать должное преподу. Увидев, что ученице от его речей стало плохо, немедленно заткнулся и даже извинился. А вокруг постепенно набирала обороты студенческая жизнь, почти не отличающаяся от таковой в каком-нибудь колледже с полным пансионом. Ну, как я ее себе представлял из книг, фильмов и мельком виденных репортажей в теленовостях. Парни и девчонки в форме и без бродили по дорожкам, сидели на скамейках с выданными ноутами, читали книги и тыкали в мобильные телефоны. Кто-то бегал по утрам, кто-то устраивался подкрепиться, а то и поспать прямо на газонах, кто-то просто слонялся с очумелым видом, не зная, куда себя деть. Что интересно, часть молодняка была между собой знакома до попадания в старшую школу Карасутенту. По крайней мере, некоторые разумные держались вместе и довольно оживленно общались. А утром, в обед и вечером студенческая столовая теперь, бывало, заполнялась до половины. Вот во время обеда в пятницу все и началось. Наверное, что-то подобное испытывает дикий зверь, когда охотник рассматривает его в прицел. Холодный, оценивающий интерес, словно ствол оружия, упертого в твою спину. По счастью, именно сегодня Ми и Нана припозднились, и большая часть принимающих пищу уже свалила по своим делам. Так что отыскать источник неприятного ощущения оказалось достаточно просто. Смуглый парень с черными волосами и глазами, а также владелец совершенно шикарного носа, Румпеля сразу сделал вид, что он вовсе не интересуется парой девушек напротив, но тут же как-то понял, что раскрыт. Обезоруживающе улыбнулся, поднимаясь со своего места, и даже повел раскрытыми ладонями, как бы сдаваясь, но вот холодом веять от него так и не перестало. «Я имею честь лицезреть Курацуки Санны, Мирин Родику, верно?» Судя по тону, фраза на хорошем английском была лишь по форме строения предложения вопросом, в том, как зовут собеседниц, обладатель греческого профиля совершенно не сомневался. Да, Ми, напряженно рассматривающая незнакомца, скользнула взглядом по застывшей, по своему обыкновению, японке и уже более твердо повторила. «Да, это мы, а ты? Позвольте представиться, мисс Родика, Лазарь Феодороксис, из Греции, на манер Бонд». Джеймс Бонд представился носатый. «Мы с уважаемой Курацуки-сан в некотором смысле коллеги». Вранье, коротко припечатала Нана и повернулась к Мирин. «Мне пора звать ближайшего преподавателя». «Ну что вы, и в мыслях не было вам докучать, благородные дамы». Вроде бы подчеркнуто почтительно, но почему-то неуловимо издевательски склонился грек. «Я ни в коей мере не претендую на лавры одного исходящих под темной луной в искусстве устранения, скажем так, живых преград, но вот что касается доставки контрабанды». Нана дернулась, и от нее коротко плеснула мешанина эмоций. Удалось разобрать досаду, злость и опаску. То не ради ли установления полезных связей нас сюда направили? Откуда ты узнал? Резко и с внезапно прорезавшимся акцентом потребовала ответа Нана, от которой теперь исходило ясно читаемое напряжение, как от сжатой пружины. «О твоем клане ходят настоящие легенды, среди знающих», — ухмыльнулся парень, но тут же перешел на серьезный тон. «Тут не так много чистокровных японцев, всего трое среди учеников, так что можно было перебрать и догадаться, скажем так, по внешним неявным признакам. А вы так хорошо открылись перед везучим придурком Фабиа, который вечно влипает в истории и выходит сухим из воды. Семья Клавиль ведь тоже занимается вышеупомянутым благородным ремеслом организации логистики природного сырья от производителя до страждущих, потому мы с детства знакомы. Ну а милая леди с волосами цвета платины свое имя моему другу просто назвала. Так что можно сказать, нас свела сама судьба. Ну что, девушки, будем дружить? Он это серьезно, да. Ми словно эхом повторила мои собственные мысли. Если бы не эмоции, сам бы решил, что этот Феодороксис спускает пыль в глаза понравившимся незнакомым девчонкам. И на Нана посмотри. Похоже, Ее слова грека хорошо так зацепили. Курацуки действительно буквально сверлила взглядом замолчавшего парня, тот пялился в ответ. Намирен, переводивший взгляд с одного на другую, никто из них внимания не обращал. Но это же бред. Как-то даже беспомощно воззвала даже не ко мне, а к здравому смыслу суккуба. Школьники-контрабандисты, в столовой школы обсуждающие на повышенных тонах планируемый бандитский сговор, как в подростковом романе. А школьники-демоны, вообще сюжет из подростковой манги. Дима, хотя согласен, атмосфера дурацкого пафоса напрягает. Будто услышав наш обмен мнениями, японка снова отмерла и, не отрывая взгляда от Лазаря, спросила, что ты скрываешь под словом «дружба». И, о чудо, из носатого словно разом выпустили весь воздух. Вернулось нормальное выражение лица, из глаз пропало выражение охотника на охоте. Шумно выдохнувший парень уселся на ближайший стул и уже совершенно нормальным тоном пояснил. «Под дружбой я понимаю дружбу. Ну, знаешь, люди здороваются при встрече, иногда что-то делают сообща или отдыхают вместе, помогают друг другу при возможности, ага». Смуглый оценил эффект своего объяснения и, еще раз тяжело вздохнув, продолжил. «И заметь, я не сказал станем друзьями, а будем дружить. Просто попытаемся наладить контакт, даже если не получится, хотя бы будем немного знать друг друга. Мы же не вечно будем школьниками, рано или поздно каждый из нас в своей семье дойдет до серьезных дел, и тогда такие контакты между потенциальными партнерами очень важны. Думаю, ты это не хуже меня знаешь». «Хорошо», после длительной, в целую минуту, паузы резко кивнула Наная, «давай пробовать дружить», и протянула руку, которую грек демонстративно церемонно пожал, словно киношные мафиози сделку скрепили. Вот ведь, видимо, сходные с моими эмоции отразились и на лице Мирин, потому что Феодор Ксис неожиданно вспомнил об оставленной за бортом диалога девушку. «К своему стыду, прекрасная госпожа Родика, я ничего не могу припомнить о вашей семье, но Митян, мой друг», с неожиданным нажимом и вернувшимся напряжением в голосе перебила контрабандиста Курацуки. «О, конечно, конечно». Лазарь подскочил и склонился в уважительном поклоне на японский манер, прижав руки к бокам. «Я с удовольствием буду дружить и с вами, уважаемая Мирин. А теперь, если вы не против, я вас покину. Искренне рад был знакомству». Еще по одному японскому этикетному поклону каждой девушке и носатый тип направился к выходу из столовой. С прямой спиной и четкой походкой, но эмпатия суккубы донесла до нас СМИ чувство едва сдерживаемого облегчения и досаду, когда грек украдкой кинул взгляд на свой едва тронутый обед, оставшийся на столе. Курацуки тоже недолго изображала памятник самой себе с застывшей на лице холодной маской. Убедившись, что вмешавшийся в трапезу незваный гость действительно ушел, она сгорбилась на своем стуле, выплеснув слабую волну переплетенных чувств, среди которых преобладала усталость. «Наная, Тян», неуверенно позвала подругу моя партнерша, одновременно пытаясь облечь в слова оставшиеся после беседы противоречивые эмоции. «Ты, спасибо тебе». Куротян подняла глаза, посмотрела на Ми долгим взглядом и неожиданно по-простому кивнула. Кажется, она тоже не знала, что сказать. Зато перестала портить осанку и принялась наконец за еду. А я отлип от стены университетского коридора и побрел на семинар, попутно пытаясь прийти в себя. Я была к такому не готова. У себя в комнате суккуба забралась в кресло с ногами, прижав колени к груди. Я ехала учиться в хорошую школу, а тут... А тут оказался вариант колледжа для деток богатых родителей. Продолжил я. Получается, и все остальные, они тоже, такие. Одна я, обычная. Прокрутив у себя в голове дневной разговор, моя партнерша пришла к определенным выводам, и они ей не понравились. Мне, впрочем, тоже. Я просто хотела получить знания, может, действительно найти друзей, а теперь даже не знаю, как быть. И Куротян. Стоп. Что-то в сказанном партнершей меня зацепило, и я вдруг понял, что Ми, А почему ты решила, что ты сама обычная? А суккуба, пытающаяся смириться с новой для нее не самой приятной реальностью, сбилась с мысли, что то ты точно необычная. Я потянулся мыслью к девушке, слегка встряхивая ее за плечи. Даже если забыть о странностях и необычных навыках твоей матери, то посмотри на себя, на нас, точнее, на тебя не подействовала блокировка магии, ты суккуба, которая в возрасте 16 лет владеешь собой лучше, чем многие другие вдвое старшем возрасте. Ты чувствуешь эмоции и всегда знаешь, врет тебе собеседник или нет, хочет чего-то от тебя добиться или искренне тебе симпатизирует. Это, кстати, Акурацуки. А еще у нас есть наша связь разумов. Не мне тебе рассказывать, какие преимущества она дает. По-прежнему считаешь себя хуже каких-то там полукриминальных греков и испанцев. Ой, нет. Ми заметно повеселела. Вытянула стройные ножки, нормально усевшись в кресло, и даже недоуменно покрутила головой. Все ее переживания, только что здорово давящие на мозги, внезапно рассеялись. Да уж, кто бы теперь меня убедил. Ты такой умный, Дима. Уверен, ты и сама через несколько минут пришла бы к такому же выводу, и даже быстрее, если бы не погрузилась в печаль, хмыкнул я. И, раз уж мы разобрались с обычностью-необычностью, вспомни еще, что Руке говорила об учениках в школе Карасутингу, что первый набор будет среди знакомых Курока Кабуки. После небольшой паузы верно расшифровала мой посыл Мирин. Вот, ты не только здесь в равных возможностях с остальными, но и в равном статусе. Получается, мама. Получается, да. Я вспомнил шприц-пистолет, манипуляции с настроением пассажиров в автобусе и еще всякого по мелочи. Да, убедительно выходит. Настолько убедительно, что я и сам перестаю сомневаться в своих выкладках. Ми же действительно ничем не хуже других учеников Академии, вот только мать ее ничему не обучала, в отличие от остальных. Феодораксис, с этой его актерской игрой и аналитикой, явно не самоучка, да и Нанатян, похоже, тот еще мешок с секретами, о чем и Лазарь намекнул. Ох, охрененная компашка подобралась, что сказать. Вот только и моя Ми, даже без обучения, далеко не бедная родственница в этом сборище молодых талантов. Ну и, разумеется, вовсе не обязательно направо и налево всем рассказывать, что вот, мол, я наивная простушка. Даже врать не обязательно, раз уж тут все так любят намеки, пусть сами додумаются. Ты серьезно? Свои мысли я постарался донести до девушки в максимально полном объеме. Предлагаешь мне сыграть загадочную главную героиню, как в фильме? Почему сыграть? Просто не особо рассказывать о себе, и все само получится. Думаю, Курацуки деталями твоей биографии, что ты ей уже поведала, делиться ни с кем не намерена, а остальные пусть самостоятельно гадают. Главное, не позволяй себе смотреть на других снизу вверх, и все. Суккуба надолго задумалась, потом серьезно кивнула. Обещаю, что не буду самоунижаться. По, а у меня точно получится. Даже не сомневайся, ответил я твердо. А я помогу, как всегда. Потому что в моих глазах ты всегда такая и есть. Сильная и уверенная в себе. Просто ориентируйся на мои ощущения, Ми. По связывающему нас телепатическому каналу на меня неожиданно обрушилось целое море эмоций, смущение, удовольствие, какая-то прямо-таки всеобъемлющая нежность и благодарность. Я почувствовал, что у Ми покалывает щеки, и увидел ее глазами, как покраснели запястья, такой сильный был румянец. Я тебя тоже очень, очень, очень люблю. Передав мне это, девушка закрылась со своей стороны, и я выпал в реальный мир в полной растрепанности. Водопад эмоций самого близкого мне чело, да, именно человека, на несколько секунд заставил меня забыть обо всем. Ох, надеюсь, мисс держалась и не пустила волну шарма, накрыв половину школы. Впрочем, что-то мне подсказывало, что сдержалась, ведь эти чувства не предназначались для других, только для меня. Уф, пожалуй, Не буду подключаться и проверять. Иногда даже самым близким людям надо побыть наедине. И какое счастье, что сейчас повод именно такой. Дима, староста, прием. Я вздрогнул, повторно возвращаясь в здесь и сейчас. Цепкие девичьи ручки, ухватившие меня за плечи, отлично сыграли роль будильника. Инга и Настя, разумеется, по счастью, Макс, хоть и обнаружился рядом, лапать меня не полез. Поздравляю, зачет по дисциплине «Сон с открытыми глазами» у тебя в кармане, сказала Настя. Осталось только научиться вовремя просыпаться. Лекция-то давно уже кончилась, не осталась в стороне Инга. Но раз ты уже проснулся, отвечай, что ты делаешь сегодня вечером? Я посмотрел на одну наглую морду лица, старательно, но безуспешно изображающую скромное смущение, на другую, и не сдержал кривоватой улыбки. То же, что и вы, дорогуши, учу анатомию. И бухнул извлеченным из пакета атласом по столу. Макс согнулся от хохота. Нужно было видеть, с какими лицами эти две провокаторши отпрыгнули от меня. Дима, Алена, тоже обнаружившаяся неподалеку, держалась за живот, стараясь не хихикать слишком громко. Ты прямо как это, хихи, как экзорцист. Демонов изгонять не пробовал. Во имя пястья, запястья и святой Фреймен Мэгнем. Гнусаво подпил Макс на манер дьякона в церкви и опять заржал. Чур меня, чур. Аж замахала руками Анастасия, с опаской глядя на учебное пособие. Похоже, я сегодня зря тащил мегакнижку. Наверное, не стоило договариваться на самостоятельное занятие сегодня вечером. По крайней мере, пока зачеты и экзамены не маячат на горизонте. А мы тут подумали, посоветовались. Протянула Инга, и решили. Погода хорошая, и уже не темно вечером. Может, вместо зубрежки в общаге сходим в какое-нибудь кафе сегодня. Ну, в целях создания лучшей атмосферы для запоминания и все такое. Я короткую дорогу к ближайшему Макдаку знаю. Не тактично влез Сумских, напрочь разрушив видимость того, что мы действительно будем что-то там учить. Да, зря я себе руки сегодня оттягивал. Книгу открывать в Макдачной не дам, поставил я условие. Ну а так, почему нет? Ура! Алена изобразила на линолеуме нечто напоминающее балетный пируэт. Ну, насколько позволяло пространство между столами. Староста, веди нас к жратве. Как будто вы без меня туда не пошли бы, если бы я отказался, хмыкнул я, собирая вещи. Поднял голову, оглядывая внезапно замолчавших одногруппников, и хмыкнул повторно. Что, действительно не пошли бы? Ну и ну. Ладно, идем уже, будущее светило мировой медицины. Дорогая Мирин, если тебя не затруднит, зайди сегодня в мой кабинет в удобное для тебя время. Кабуки. Понедельник. Будильник. И вот такое доброе утро на экране школьного ноута, Мирин. Раз в удобное для меня время, то я решила тебя не будить. Немного дрожащим голосом сообщила мне Ми. Моя партнерша уже третий час сидела как на иголках, ждала моего пробуждения, но все равно не стала прерывать мой сон. Зато теперь суккуба почти бежала по дорожке, ведущей от коттеджи к центральной части школьного холда. Не думаю, что открылась проблема с блокировкой магии. Попробовал я успокоить девушку, одновременно пытаясь избавиться от утренней тяжести в голове. Через пару минут мне это даже удалось, и сумбурные ощущения оформились в логическую конструкцию. Твои способности – серьезная угроза, а решение серьезного вопроса обычно назначают на конкретное время. И вообще, скорее, директор сам пришел бы или прислал кого. Со шприцом с транквилизатором, что-то мне кажется, Кабуки в курсе технологии фармакологического контроля спонтанного шарма суккуб. Это если не он сам ее придумал, когда Роксане помогал справиться с собой. Да, наверное, ты прав. Ми сбавила темп до просто быстрого шага и попыталась отдышаться. Спасибо, уф. Но что директору тогда от меня надо? Может, просто поговорить? Помнишь, он упоминал, что попросил руке привести тебя в Карасутингу пораньше для адаптации в коллективе сверстников. Вот и хочет проверить, как ты, Все-таки начало триместра послезавтра. Хорошо бы. За прошедшие две недели старшая школа для демонов и магов не только заполнилась будущими учениками, но и почти везде, где нужно, приобрела товарный вид. Закончились отделочные работы в учебных и административных корпусах, территория в границах жилых и учебных зон, ранее пестревшая канавами и ямами, радовала глаз свежеблагоустроенными газонами, скамейками и фонарями. Строительная техника частью покинула холд вместе с рабочими, частью продолжала трудиться у внешних границ купола. Все это вкупе, пронзительная новизна фасадов зданий, новенькая форма на большинстве школьников и близость конца праздной, санаторной жизни, создавала неповторимую атмосферу ожидания скорого начала чего-то большого, нового, необычного. Хм, зная Кабуки, совсем не удивлюсь, что он нарочно подогнал сроки окончания капитального ремонта и землеустройства к первому дню занятий. С этого монстра станется. Директор был у себя в кабинете, в восприятии суккубы, находящейся в глубине корпуса учебной части Курока, был так же незаметен, как отбойный молоток за тонкой ширмой. Включенный отбойный молоток. От начальства катилась могучая волна эмоций, в этот раз не чисто позитивная, а этакий производственный коктейль. Думаю, даже обычные разумные рядом с ним сейчас испытывали непреодолимое желание взяться за какую-нибудь работу. Ми продержалась до лестничной площадки второго этажа, но там мне все-таки пришлось ее подменить. Если провести аналогию с ветром, то мою партнершу в 10 метрах от Кабуки просто сдувало. Невероятный тип. Впрочем, как оказалось, и на скалу нашлась управа. Мирин, рад, что ты так скоро смогла зайти. Присаживайся, пожалуйста, куда-нибудь. И подожди минутку, я сейчас. Да, а я считал, что полуметровые стопки с бумагами, чисто киношный штамп, чтобы показать очень занятого работника. На столе у директора таких стопок было 3, и все остальное пространство монументального произведения мебельного искусства покрывал ровный слой документов. Что-то непрерывно печатал принтер в углу. Оба кресла завалены россыпью папок с чертежами и земельными планами, сесть можно было разве что на пол, где бумаг пока почти не было. Жесть. Пока я миглазел по сторонам, глава Академии Карасутингу что-то закончил набирать на компьютере и поспешно отодвинулся от стола. Проследил за моим взглядом и, неожиданно подмигнув, усмехнулся. «Ты очень вовремя пришла». Так хотелось хоть на 5 минут оторваться от этой бюрократии, а повода все не было. Расскажи, как ты устроилась и освоилась у нас тут, а я пока заварю нам чай. Если, конечно, найду чайник. Рассказ о себе в понимании Кураку выглядел как натуральный экспресс-допрос, только вместо спецсредств или пресловутых непопулярных мер, несокрушимая доброжелательность. За упомянутые 5 минут я успел выложить практически все, от завязавшейся дружбы с соседкой по этажу до разговора с Лазарем в столовой. Хорошо, что Кабуки особо не интересовали подробности, точнее, он действительно хотел узнать, как Мирин устроилась и смогла ли принять новую обстановку. Получив подтверждение, что в этом плане все хорошо, непринужденно вместе с чашкой мимоходом всучил и еще кое-что. «Сняла ты камень с моей души и порадовала старика, не скрою». Кабуки улыбнулся и делано задумчиво сдул порог над традиционным японским керамическим стаканом для чая. «У молодежи такой гибкий ум, прямо завидую. Вот мне пришлось очень постараться, чтобы научиться пользоваться компьютером, и каждый раз приходится учиться». Как только что-то новое входит в привычный обиход за границами холлов. К сожалению, внутри холдов далеко не везде понимают, что необходимо идти в ногу со временем. В голосе главы Карасутингу при упоминании ретроградов прозвучал намек на недовольство. «Сегодня прибывает дочь моих хороших знакомых, и я хочу тебя попросить, Мирин, помочь ей с адаптацией к современным условиям. Возьмешься? Я...» «Нифига себе заход!» «Да, ты!» Директор посмотрел на меня добрыми-добрыми глазами, словно подушкой, весом, как бетонная плита, придавил. «Когда ты сюда приехала, тебе тоже все казалось чужим и незнакомым, верно? Для отставших от жизни у нас предусмотрен специальный курс дополнительной подготовки, но если Мариле будет на кого опереться среди сверстников, кто ее хорошо понимает? Ну а тебе не помешает еще одна хорошая подруга, верно, Мирин? Даже не знаю, завидовать тебе или сочувствовать. А что? Я едва не подпрыгнул от голоса, прозвучавшего над ухом. Так задумался, что не заметил подошедшую одногруппницу. У тебя такое выражение лица и такие круги под глазами, будто ты все выходные что-то праздновал, ухмыльнулась Алена и ехидно участливо поинтересовалась. В зеркало на себя утром смотрел, староста. Нет, кажется, я честно попытался вспомнить, как собирался на занятия, но получилось не очень. А все чертов кабуки, чтоб ему. На первый взгляд, вызов к директору оказался сущей ерундой. Просто небольшое неформальное проявление заботы о дочери знакомой, которой главе Академии Карасутенту ничего не стоило. Ну и просто эталон профессионализма преподавателя. Навесить одного проблемного подростка на другого к взаимной пользе для всех. Однако в этот сценарий совершенно не вписывалась короткая, но предельно насыщенная информацией лекция о социальной структуре сообществ различных холдов. Вводная была зачитана все тем же добродушным басом, от которого чуть резонировал перегруженный бумагами стол, слова перемежались глотками чая, типа, усталый большой начальник решил подольше поболтать с подвернувшейся ученицей, законно в собственных глазах отрываясь от дел. Вот только компоновка поданной информации была не как у беседы за чаем о пустяках, а под стать серьезно подготовленной аналитической выжимке. Ну или вводной к уровню в стратегической игре, если провести другую аналогию. Если передать своими словами, то сообщества в холлах делились на родовые и коллективные, вроде Китая-2. И если в коллективных сообществах обычно царил прогресс, цельнотянутый из мира людей, то общины кровных родичей отличались завихрениями. Кто-то также старался приобщиться к благам большой цивилизации, что называется, в реальном времени, кто-то, как Роксана, раз обновив свое место жительства, на какой-то промежуток времени фиксировались в прошлом, например, до момента смены лидера общины или иной, внешне или внутренне инспирированной необходимости. И, разумеется, были те, кто достижения цивилизации за пределами куполов яростно отрицал, как в техническом плане, так и в социально-культурном. Как то, практиковали рабство, выстраивали жесткие феодальные иерархии, приносили кровавые жертвы, занимались каннибализмом и так далее, насколько фантазии хватит. О чем-то таком вскользь упоминала Рокс, когда рассказывала о своем счастливом детстве. Вот из подобной замкнутой общины и приезжала к Кабуки Мариловойде, которой нужна была помощь влиться в современную жизнь коллективного холдошколы. «Ну, ты же умная девочка, Мирин, и большая молодец, ты справишься». И опять добрый-добрый взгляд, которым директор буквально выдавил меня ми из кабинета, предварительно отобрав опустевший стакан. Вот и поговорили. «Эй-ю, Дима, доктор, мы его теряем. Ваше мнение, коллега?» Успевшая подойти к моей парте Инга, изобразив озабоченность, повернулась к сопровождающей ее Насте. «Некогда устраивать консилиум». Приняла пафосную, по ее мнению, позу будущей светила медицины Анастасия, немало не интересуясь, что пациент уже очнулся. «Срочно 1000 мл оксигидрата гидрогена перонально, и быстрее, речь идет о жизни человека. Медбрат Сумских, что вы расселись, поторопитесь, эй!» Привлек я к себе внимание. «О, пациент уже скорее жив, чудодейственное лекарство, коллега. Одно упоминание излечивает утреннюю депрессию. А если еще и применить? Для профилактики, подсказала добрая Алена. Для профилактики, то вообще чудеса пойдут. Надо срочно патентовать метод, коллега». Я посмотрел на одну девушку, на другую, на третью, на Макса, безуспешно пытающегося задавить лыбу на пол лица, и тоже улыбнулся. и даже не возвращался мыслями к произошедшему до начала лекции, пока нашей компашке волей-неволей пришлось расползтись по своим местам. Но потом думы все равно одолели. Может, у меня ими остались бы иллюзии насчет поручения, если бы не тот разговор с Феодороксисом в столовой. Проверка. Можно или нельзя иметь дело с умненькой девочкой Мирой. В принципе, такое благосклонное участие в жизни Родики-младшей было нам с партнершей на руку. Тот самый запасной вариант на случай, если что, при поддержке Кабуки приобретал гораздо большую надежность по сравнению с обычной дружбой со сверстниками. Но, вот это но меня и пугало. Потому что вариант просто проучиться и подождать 2 года до совершеннолетия оказался неосуществим. Хочется того или нет, но в местных делах участвовать придется, и очень желательно делать это не в виде безвольной пешки. А я совершенно не был готов к такому уровню игры. Помучив себя дурными, но совершенно неопределенными предчувствиями, я в конце концов сделал то, что нужно было сделать с самого начала. Махнул рукой и постарался более-менее успокоиться. Изменить ничего не могу. Не могу. Значит, решать вопросы буду по мере их возникновения. Тем более для планирования хоть каких-то разумных шагов в будущем нам до сих пор критически не хватало информации о мире магии. В информационном центре прибавилось файлов и появились бумажные книги, но их тематика до сих пор касалась только цивилизации за пределами пространственных заклинаний. Справочник по физике элементарных частиц или учебное пособие Массачусетского технологического института по сопротивлению материалов, пожалуйста, а вот по халдам, демонам и магам, извини, детка, пока нет. Это была попытка выклинчить что-нибудь у Лючи и Нацура лично, по дружбе, и закончилась натуральным затискиванием ми в объятиях японо-итальянки. Я аж заподозрил нехорошие. Еще и напугал своими мыслями партнершу, пришлось перехватывать управление, мда. Хотя, может, суккуба действительно пережала с воздействием. Мы оба были взвинченные, тем более моя партнерша еще и перед визитом к Кураку перенервничала. Не лучшее состояние для тонкого контроля опасного дара. Попытку что-то новенькое вытянуть из Куратян вообще пришлось свернуть, едва начав. Как только речь стала заходить о контрабанде, из Нана попер такой негатив, направленный на что-то в прошлом, что Ми поспешила сменить тему. В любом случае дружба важнее сиюминутной необходимости в информации, которую, если подумать, можно было получить и из других источников. Лазарь ведь сам предлагал встретиться и пообщаться, верно. Однако 2 неудачи ясно показали. Действия, предпринятые сгоряча, вряд ли приведут к нужному результату. Тем более что японский день, в отличие от московского, уже клонился к вечеру, а Кабуки то ли забыл, то ли специально не сказал о том, когда эта самая остро нуждающаяся в дружеском плече Марила соблаговолит заселиться в свою комнату.